Он оказался совершенно прав. У нас действительно нашлось, что сказать друг другу. Даже если это могло показаться кому-то просто страстными стонами. Гилви заперла дверь в крошечное спальное купе шифровальщиц. Расстегнула и швырнула на пол форменную куртку. Постояла, молча улыбаясь, все так же лучащимися глазами. «Я тебя таки заполучила», — объявила она мне. «Прошлый раз не считается. Сейчас у нас все будет по-настоящему». «Не загадывай и не устанавливай планок», — я притянул Гилви к себе, в который уже раз за столь короткое время поражаюсь ее огню. «Пусть будет так, как будет». Руки мои обхватили ее талию. «Ну что, покажем, на что мы, биоморфы, способны? Даже когда без щупалец?» «Ох, покажем», — засмеялась она. «Ну, чего замер? Застежку мне не расстегнуть, если без щупалец». Шифровка 150. Баклан следящему. «Принося самые искренние извинения за беспокойство, покорнейше прошу по возможности выяснить судьбу гладиатора. После перевода в штаб корпуса и передачи единственного сообщения на связь больше не выходит. Наши данные не позволяют с уверенностью говорить о возможном провале гладиатора. Однако исчезновение агента Салима не позволяет игнорировать такое развитие событий. Баклан». Шифровка 151. Следящий Баклану. «По моей информации, гладиатор находится под домашним арестом и лишен доступа к средствам связи. Вынужден лишний раз обратить ваше внимание на недопустимость задействия данного канала связи со мной по такому поводу. Меры к освобождению гладиатора мною принимаются, следящий». От космопортов Капы-4 медленно тянулись все более и более истончающиеся пальцы имперских колонн. Мы наступали. Не так быстро и не так легко, как хотелось бы, однако же наступали. В этой войне не требовалось брать стратегически важных городов и проводить стремительные операции на окружение. Мы просто двигались туда, где спутники замечали тучу. Бригада оторвалась от главных сил. Мы оставляли позади не десятки, сотни километров. Не скрывались. Ждали, когда жадная до крови орда сама полезет на наш кинжальный огонь. И туча лезла. Наверное, здесь не хватало Дарианы Дарк. Да что там Дарианы, тут бы справился любой сержант. Потом мы останавливались, закапывались в землю и ждали. Туча обрушивалась на нас со всех сторон. И тогда начиналась наша с Гилви работа. Конечно, она боялась. Очень боялась ощущать направленную на тебя слепую и животную ненависть парящего над головой облака, сотканного из миллионов преисполненных злобы и жажды убивать созданий. Мы стояли рядом, взявшись за руки. В наушниках молчание людей и ровный, слитный треск неисчислимых крыльев. Туча готовилась к штурму. Теперь мне уже не требовалось особых усилий, чтобы притянуть ее к себе. Биоморфы тоже умеют ненавидеть, только по-своему. Лицо Гилви скрывалось под забралом шлема. Однако я знал, она сейчас снежно-бледна. Ни кровинки в истончившихся губах. Она тоже ждала. Вот только чего? Конечно, мы теперь знали все коды Федерации. Все то, что знала Гилви. Осведомители Дарианы сидели под домашним арестом. Валенштейн по-прежнему не впутывал в это дело охранку. Туча над недальним горизонтом решилась. Миллионы живых созданий, коим уготовлено было умереть через считанные мгновения, ринулись прямо сквозь наш огонь, не обращая внимания на разрывы, дождь шрапнелей, тянущиеся с земли трассы. Мы уже привычно не жалели патронов, не столько в надежде действительно нанести туче серьезные потери, сколько вызвать ее ярость, если можно так выразиться. А мы с Гилви стояли, высунувшись по пояс из наспех отрытого окопчика, и, держась за руки, смотрели на приближающееся полчище. Все-таки этот враг в отсутствии Дарианы был туповат. Тучи бы затаиться, устроить на нашем пути засаду, вроде той, что так блистательно удалась на Иволге. Однако она дуром лезла на наши залпы. Поросшее редким кустарником поле перед нами покрывалось разорванными, обугленными, почерневшими трупами и трупиками. Из недальнего леса вырвалась волна бегающих тварей. Они торопились присоединиться к крылатым, спешили навстречу собственному уничтожению. И, наверное, они смяли бы нас, потому что в этот раз их собралось куда больше, чем в тот день, когда я один тянул на себя всех летающих бестий. «И что теперь, Рус?» Голос Гилви срывался. Казалось, она разом позабыла все до единого мои наставления. Ненавидь ее до боли, до обморока. Ругай ее последними словами, если ничего другого не получится, — рявкнул я в ответ. Гилви осеклась. В наушниках слышалось только ее тяжелое дыхание. А потом туча, словно сорвавшись с цепи, ринулась на нас. Только на нас двоих. Голова моя мгновенно заполнилась смутным рокотом, словно множество голосов глухо рычали какие-то проклятия. Так, наверное, пытался бы выругаться пес, умею он говорить. Потоки существ, пересекшие небо и землю, нацеливались в нас, словно копья, не обращая внимания ни на что остальное. А по ним этим потокам ударила вся артиллерия бригады. Признаюсь, что с трудом подавил себе желание ничком броситься на дно окопа. Осколки так и загудели вокруг. Но я каким-то странным образом знал, что стоит мне залечь, порвется та тонкая нить, что связывает меня с тучей. Биоморфа во мне с миллионами его собратьев. Биоморфа во мне? Откуда во мне биоморф, о котором я думаю, словно об отдельной от меня сущности? Его нет. Понимаешь ты, Рус, нет. Он не более чем лишние гены в твоих хромосомах. Или, скажем, митохондриальной ДНК. Не сидит у тебя в животе мерзкая змееподобная тварь. И никогда не сидела. Так почему же я обращаюсь к нему, словно к части себя? Вдвоем с Гилви мы тянули и тянули тучу на себя. Дамы-шарфюрер держалась молодцом, ничего не скажешь. Живой смерч, закружившийся над нашими головами, сейчас напоминал зажатую в шпинделе деталь, со всех сторон обтачиваемую огненным резцом. Остальные батальоны спокойно, без помех, расстреливали лишившееся разума страшилище. Собственно, тут и рассказывать особо не о чем. Но не перечислять же, сколько раз клешни, челюсти и жвала щелкали возле самых наших голов. К подобному привыкаешь, и в конце концов просто перестаешь замечать. Но и держать тучу тоже стало сложнее. На том уровне, как удалось мне в первый раз, сейчас вообще бы ничего не получилось. Я слышал голоса тучи. Я сжег ее своей ненавистью. Такое ощущение, словно сам вжимаешь в рану раскаленный кончик ножа, и никак не можешь, не имеешь права остановиться. А заклинание твое работает, лишь пока ты чувствуешь эту боль. Но нам требовалось не только притягивать тварей к себе, заставляя их послушно, как баранов на бойне, идти под топор мясника. Надо было как-то заставить этих бестий сражаться друг с другом. Но как? Впервые я попытался выделить хоть какие-то фракции в налетевшем на нас живом шторме, чтобы повернуть их друг против друга. Но ни я, ни Гилви в этом не преуспели. При всем своем разнообразии туча оставалась единым целым. Не было и не могло быть никакой разницы, не говоря уже об антагонизме между какими-то ее частями. Точно так же нельзя, чтобы правая рука на самом деле насмерть сцепилась бы с левой. Для этого требовалось как минимум раздвоение личности. А как проделать такое с тучей, я и помыслить не мог. И тот самый биоморф во мне тоже сходил с ума. Я ощущал примесь чужих мыслей, если только эту нейрологическую активность моих собственных клеток можно назвать мыслями. Хаотичные образы сменяли один другой. Мелькали матки, орды маток, уже знакомые поверхности планет. Один раз возникли Дбигу, понятное дело, ведь они тоже были частью тучи. И просто абстрактной ненависти уже не хватало. Мне приходилось вспоминать самые черные, самые кровавые страницы своей эпопеи. Я заставлял себя думать о том, что Дариана Дарк осуществит таки свою угрозу и обрушит подвластную ей тучу над беззащитный Новый Крым, оставляя лишь своих верных. Заставлял себя вспоминать самое первое появление маток на моей родной планете. Ту погибшую девчонку со смешными косичками, разорванную в клочьях перед камерами, потому что Дариане Дарк в равной степени требовались и мученики, и эффектные кадры. Когда все кончилось, Гилви почти упала мне на руки. Все пространство вокруг, насколько мог окинуть глаз, было выжжено, а поверх покрыто сплошным ковром растерзанных тел. Туча заплатила дорогую цену за желание покончить с двумя себе подобными. И хотя мы так и не сумели повернуть одних биоморфов против других, для Таненберга это все равно была победа. Изображение со спутника показывало, что перед нами не осталось действующих туч. Зато в запруженном заливе копошилась в грязи опустошенная матка. Наверняка старалась распространить сейчас как можно больше истоков, пока ее саму не сожгут термитными снарядами, предварительно взломав ей шкуру тяжелыми бронебойными. Конечно, теперь с маткой справилась бы и авиация. Да что там авиация? Хватило бы батареи крылатых ракет. Но нам нужно было сперва самим взглянуть на это чудовище. И Вайнштейн не стал запрашивать поддержки. Нас поздравляли. Жали руки и хлопали по плечу. Гилви слабо, заученно улыбалась. У меня сил не оставалось даже для этого. Я смотрел внутрь себя и чувствовал окрепшего биоморфа. Мне уже почти наяву чудились отрастающие щупальца, словно удбигу, и такой родной, уютный и теплый раствор в реакторе. Разумеется, теперь я знал, что это никакой не раствор, а сам биоморф, и мелькавшие в нем щупальца со змеями были всего лишь его внутренними органами, такими же, как у нас, печень или желудок. А теперь нужно было посмотреть в отсутствующие у матки глаза, потому что я до сих пор так и не имел четкого ответа. Способна ли она взлетать сама по себе? И если да, то к чему вся эта суета с загадочными антигравитаторами, которых, похоже, никто никогда не видел? Вайнштейн в свое время пытался, пустив в ход все связи, выяснить, захватила ли армия на Иволге хоть один такой аппарат. Напомню, что там удалось уничтожить целый десяток маток. Все безрезультатно. Данные отсутствовали как в открытом, так и в закрытом доступе. Поздравляю, Руслан. И вас, дамы Паттерс, церемонно встретил нас Вайнштейн. Он весь сиял, бой прошел как в учебнике. Противник уничтожен полностью, своих потерь нет за исключением трех раненых. Вот так бы всегда воевать. Да не с чем особо, Героберст. Натравить одну часть тучи на другую нам не удалось. А вы пытались? Может, следовало это делать как-то по-иному? Я пожал плечами, а Гилви фыркнула. «Попробуйте сами, господин полковник», — ядовито предложила она. «Поверьте, дамы Паттерс, я бы с радостью», — сдержался Вайнштейн. «Но, к сожалению, я не обладаю требуемыми качествами. Придется уж вам». Гилви пожала плечами. «Да я и не отказываюсь». «А я не вижу иных способов. Вернее, пока не вижу, Героберст». «Нам нужно больше времени. Еще несколько боев, может, тогда...» «Несколько боев», — Вайнштейн хмыкнул. «А согласно оперативной сводке корпуса, успешно наступает только наша бригада. Остальные продвигаются только ценой тяжелых потерь. Туча их подолгу задерживает. Они тратят время и силы на инженерное оборудование позиций. И это несмотря на то, что мы стянули на себя, по данным со спутников, почти две трети действующих на Капе-4 биоморфов. А что творится на двух других планетах, Капе 1 и 2, мне даже подумать страшно. Там сейчас настоящая мясорубка. Наши держатся только в районе трех космических портов. Кого успели, с планеты эвакуировали. Но боюсь, и в этом случае нас будет ждать не одно поле скелетов. Значит, нам надо... Героберст. Наше секретное совещание оказалось прервано самым неподобающим образом. На пороге штабного трейлера возник никто иной, как господин старший мастер-наставник, оберштабсвахмистер Клаус Мария Ферцегентакль, собственной персоной. «Господин полковник, передача из столицы, его императорское величество кайзер!» Вайнштейн, как подброшенный, кинулся к пульту, кнул несколько кнопок. «Имперские новости». Выступление его светлости эрцгерцога Адальберта, регента империи. Транслируется всеми каналами главной вещательной корпорации. Мужественный народ Великой Империи, мои верноподданные сограждане, я обращаюсь к вам в критический, переломный момент нашей истории, когда решается вопрос о физическом выживании человечества. О да, пока что война еще не добралась до внутренних миров, но она неумолимо приближается к нашим пределам и не делается практически ничего для того, чтобы остановить эту угрозу, не говоря уже о том, чтобы повернуть вспять черный прилив. Но этого мало. В самой империи многое оказалось в руках дурных советников, пользовавшихся, к сожалению, безграничным доверием нашего доброго и мягкосердечного государя и беззастенчиво злоупотреблявших этим. В течение многих лет размывался становый хребет нашего государства, его стержневая нация. Ее представители под благовидными предлогами равенства и прав национальных меньшинств убирались из коридора власти. Особенно это сказалось на нашей армии, где низовые офицерские должности оказались оккупированными выходцами с самыми разными родоплеменными корнями и, как нетрудно понять, со столь же размытыми представлениями о чести, верности и долге. Мелкими, но алчными чиновниками на далеких планетах, также набранными из местного населения нестержневой нации, от имени империи совершались чудовищные злоупотребления, расхищались бюджетные средства, что его величество Кайзер по своей природной доброте выделил на развитие недостигших высот стержневой нации и народов. Разумеется, во всех бедах обвиняли империю и государя. Разваливалась и ослаблялась инородцами, унтерменшами наша армия, наш правительственный аппарат. Исконно присущий арийской нации порядок, законопослушность, деловитость размывались, все шире распространялись пороки слаборазвитых народностей. Попустительствовали наши правительственные и военные круги и автономизации обособлению так называемых национальных планет. Терпели антиимперские организации, такие как те же интербригады. И вот результат. Нашу империю сотрясает гражданская война. Сепаратисты захватили целый анклав и не только успешно противостоят нашей армии, но и сами перешли в наступление, нанеся нам ряд чувствительных поражений, о которых пришла пора во всеуслышание сказать горькую правду. Наша армия выбита с таких планет, как Шайтан и Новый Крым. Инсургенты высадились в трех других важных точках 11-го сектора. Планетах Капа 1, 2 и 4, потеснив истощенные предшествующими боями имперские части –